Лестрендж, грациозно переставляя ножки, подплыла к невидимому мне мужчине. «Не передумал?» – полюбопытствовала женщина. «Ну, как знаешь, Круция». Как сквозь вату полуобморочный рассудок уловил дикие вопли незнакомца. Я находился в странной полунеге-полудреме, настолько сильным блаженством было кратковременное спокойствие после пережитого ада. Однако вопли все больше и больше прорывались сквозь заволокшую сознание муть. И, когда я уже практически протрезвел, до меня донеслось: «Авада Кедавра!» И вопль стих. Цокающие каблучки простучали справа налево. Я в невольной надежде распахнул глаза, желая увидеть, как ненавистная мучительница покидает помещение. Однако та лишь отошла к столику с пыточными снастями и, проведя рукой по игрушкам, с удовольствием насладилась выражением моего лица. Затем, довольно хмыкнув, бросила с линцой: «Я же дала слово, не бойся так, малыш, но кое-чего не избежать, голубчик». Круция. Волокли меня два увесистых дуболома. Ноги не ощущались, перед глазами текла кровавая муть. Воздух терзал наждаком воспаленные нервы по всему телу, вонзался в легкие, царапал охрипшие от криков горло. В ушах стояли последние слова мучительницы, перед тем, как темные воды благосклонно сомкнулись на сознании. «Лорд прибудет уже послезавтра. Готовься, Гарри Поттер. 2 дня, а я так слаб». Послышался скрежет проржавевших засовов, и спереди дохнуло удивлением. «Всем к стене!» – прорычал волокущий меня детина. Второй, ярко осветив пространство, прошел на 2 шага вглубь и, не спуская прицела с прочих пленников, отдал приказ: «Сгружая его». Что-то жутко скребущее, то ли матрас, то ли солома, больно ударили по лицу и груди. Лишившись поддержки, я рухнул, как подкошенный. Наконец никто не трогал, наконец никто не мучил. За миг до пустоты, тянущий мой разум в пучину беспамятства, я ощутил прохладную нежную ладонь, опустившуюся на воспаленный лоб. Или показалось: «Гарри, очнись, вода, тебе нужно попить». Сквозь далекую даль доносился странно знакомый голос. Я разлепил многотонные веки и увидел смутный, беловолосый силуэт. Нежные руки помогли подняться и опереться спиной о ледяную каменную стенку. Затем меня слегка отодвинули и подложили сноп соломы. Стало заметно теплее, и я наконец расслабился. «Гарри, попей», и нежная ладошка, аккуратно разомкнув мои губы, позволила испить живительной влаги. Глоток, другой. Короткое забытье придало сил, благо проклятый ошейник остался в пыточной. Я глубоко вдохнул и открыл глаза. Темный, освещаемый единственным источником в вышине подвал. Явное узилище поместья или замка, испещренные неисчислимыми трещинами каменные своды грота, конусообразно сужающегося вверху. Множество открытых и никому не нужных клеток в дальнем углу, всех пленников, считая неопасными, без палочек держали прямиком здесь, скопом. Перевожу взгляд на сидящую передо мной на коленях девушку, измученную и исхудавшую, однако до боли знакомую. Светлые когда-то волосы стали практически черными от грязи, а светлая ухоженная кожа, в синяках и ссадинах. «Привет, Астория», выдавливаю из пересохшего горла и закашливаюсь. Теперь уже сам, без помощи, хватаю пиал с водой и напиваюсь всласть. «А я обещал твоему отцу спасти тебя. Какая удачная встреча. Это все был мой кхе-кхе гениальный план. Ты себе помоги вначале. Мы тут перепугались, когда тебя принесли. Думали, ты труп или вот-вот умрешь. Мне уже лучше, и ведь ни капли не соврал». Тело наливалось силой неизвестного происхождения. Несколько глотков воды сотворили чудо. Или дело в другом. В очередной раз я поблагодарил новые способности, которые, несмотря на зависимость от гоблинов, не раз выручали. «Завтра прибудет сам знаешь кто. Они убьют тебя, да, обломится. Помоги мне встать, Гарри, тебе еще рано дви». Говорю, помоги встать. Астория молча подчинилась. Ухватившись рукой за стену, а второй приобняв девушку за плечо, опираюсь на непослушные, онемевшие конечности. Сейчас бы помедитировать пару часиков, разгоняя кровь по венам, урегулировать энергетические потоки и активно пособирать магию из окружающего пространства. Благо, проклятый артефакт остался в пыточной, но время не ждет. «Спасибо, отрывисто благодарю». Делаю шаг, другой, и с хрустом распрямляю спину. Все же в моем положении есть некоторые плюсы. Будь я в обычном теле, валялся бы разбитый вдрызг пару суток, не меньше. Да и резерв, благодаря многочисленным тренировкам, наполнился примерно на 1/5. «Жить будем». Я криво ухмыльнулся, осознавая заносчивость и самонадеянность шавок Валандемарта, наивно полагающих, что несколько обезоруженных подростков в заперти, беззащитны. Складываю руки вместе и, направляя энергию, шепчу: «Люмос». Яркая сфера слепящего света размером с апельсин образовалась над правой ладонью и, повинуясь полету мысли, воспарила под потолок. Помещение осветилось гораздо ярче. Теперь можно познакомиться с аборигенами. Невысокий заросший калека, ссохшийся старик, изможденный, с черными, как нефть, кругами под глазами явно доживал последние дни. Без колдомедицины, труп. Слегка левее светловолосая девушка, в которой я с изумлением опознал Луну Лавгуд. «Луна, а тебя-то за что?» Удивленно интересуюсь. «Из-за отца. Он держит журнал, придиру. Наверное, из-за него», — тихо и печально сказала Луна. «Они вообще многих загребли». Вышел на свет незнакомый высокий шатен. «Где-то я его видел, в коридорах Хогвартса, из Когтеврана, кажется, курс 6 или 7. Решили убить двух зайцев. Основной их целью, как мы поняли, был ты, однако они не погнушались похватать кучу уцелевших детишек, чьи родители имеют хоть какой-нибудь вес в министерстве или СМИ. Здесь нас немного, но, как я слышал, схроны с пленниками разбросаны по многим казематам слуг сам знаешь кого». Астория грустно вздохнула. «Надеюсь, министерство хоть как-то отреагирует. Перед тем, как меня похитили, отец упоминал, что Фаджа вот-вот должны сместить. Министерство пало, или, как минимум, разгромлено», — внезапно прокаркал дребезжащий голос. Тот самый ужасно выглядящий полумертвый мужчина подтянулся на руках и сел ровнее. Выступивший на лице пот наглядно показал, каких усилий это стоило. Они не стали бы начинать горячую войну без более глобального плана. Уверен, несмотря на весь ужас произошедшего с Хогвартс-экспресс, это был лишь первый ход в партии. А вы, собственно, кто? Уже более пристально смотрю на живого мертвеца. Дункан Джей, или Диджи, как меня называли друзья, — ухмыльнулся старик и закашлялся. Узкие плечи пустыми костями тарахтели на впалой грудной клетке. Каждый раз, кашлянув, узник буквально кривился от невыносимой боли, однако стоически переносил муку. «Вас добить?» — спрашиваю абсолютно серьезно. «Гарри Тычева, ты что сдурел?» — испуганно донеслось от Луны с Асторией. Однако Дункан взглянул на меня с благодарностью за понимание. «В любом случае не сейчас и спасибо за предложение. Будь уверен, воспользуюсь», — заверил мужчина, придя в себя. «Я главный аналитик невыразимцев, моего товарища ты, наверное, имеешь честь знать. Висел справа от тебя в пыточной. Он погиб прямо на моих глазах. Лишь благодаря его вмешательству я не сошел с ума от пыток». Диджи прикрыл глаза, как-то сжавшись. Видимо, новая боль была гораздо мучительнее всего пережитого. Вот же несносный засранец, и тут не смог удержаться, из-под прикрытых век скатилась одинокая слезинка. «В любом случае, он жил достойно и умер, слава богу, достойно. О чем мы говорили? У меня в голове все кружится. Об атаке на министерство, учтиво напоминаю. Ах да, ну не веришь же ты, что вот ни с того ни с сего темный лорд бросится на тебя, плюнув на все на свете. Безусловно, мальчик, который выжил, для него заноза, однако он вождь и политик, помимо всего прочего. Он не бросался на тебя раньше, не подбивал соратников ринуться, сломя голову в поиске Поттера, и вдруг, из чувства мести или агрессии сорваться, так сорваться. Нет, невыразимец сделал несколько глубоких вдохов, пришел в себя и продолжил. А теперь представь, что в точке, куда невозможно аппарировать, находится весь цвет и все будущие магической Англии, их дети. Тут не то, что весь Аврарат, все министерства вкупе с Дамблдором, лишь получив весточку, бросится, вырывая душу из тела за детьми. Напал бы ты в этот самый момент на опустошенное министерство? Я бы напал, возможно, — протянул я задумчиво. Однако решать проблемы будем по мере их поступления. Вначале побег. Хах, без палочек, — насмешливо прохрипел Дункан. Вместе, откуда невозможно аппарировать. Наверное, ты Мерлин, да? Какие же вы все-таки закостенелые, старые волшебники, — улыбаюсь краешком губ. Не знаете, куда все вещи наши складывают? В комнате выше, — настороженно сказала Астория, с опаской поглядывая на меня. Не тронулся ли? Часом, вон, уже в победе так уверен, хотя никто до этого не сумел, а сумел бы я, не зная канон. Однако, не успел я и рта раскрыть, как мне в глаз попал еще один субъект, доселе скрытый во мраке тени, единственный закованный в этой тюрьме. Да каким образом? Склоняю голову в невольном интересе и подхожу поближе. Девушка, замурованная до невозможности, перевязанная цепями с головы до ног и мощным намордником, раскинутые на максимальную дистанцию и выкрученные до нельзя конечности, ни малейшей возможности пошевелиться. Это как же нужно переполошить пожирателей, отойди-ка оттуда, парень, с ноткой страха в голосе позвал Дункан, оставь как есть, это почему же, протягиваю руку к кандалам, а девица-то вполне ничего, яркая шатенка, грациозная спортивная фигурка и яркий румянец на щеках, несмотря на довольно длительное заключение, а жаркий взор небесно-синих глаз, казалось, опалил самую душу. «Гарри, не надо, она вампир, отойди!» Астория попыталась меня оттащить за локоть, а затем испуганно зашептала в ухо. «Ее даже пожиратели боятся, она здесь, сколько я себя помню, и даже когда Дункан попал сюда, она уже здесь была. Ее ни разу не отвязывали, а кормили раз в неделю». Кровью, вводили шприцем через щеку или прямо в горло. Просто жуть такая, Гарри, не нужно. Астория, действительно, Поттер, не стоит. Вампиры, опасные твари, и никто не знает, что у них на уме. Слова старика звучали значимо и веско. Чувствовался опыт. Сначала ты с ними говоришь, общаешься, будто с нормальными людьми, а в следующий миг оно хочет перегрызть тебе горло. Серьезно, послушай. Парень, брось. Гарри, я столько о них читала всякого. Хватит. Решительно отсекаю. И обвожу пристальным взором собравшуюся негустую компанию. Враг Волан-де-Морта, наш союзник. И она заслуживает спасения не меньше каждого из нас. Выдав сию тираду, поворачиваюсь к девице, смотрящей на меня из-под лобья и, ни минуты не колеблясь, срываю к чертям сначала запоры на ногах. Затем с рукой довольно долго вожусь с цепями на груди. В итоге очередь доходит и до уродливого самодельного намордника, ужасная, но довольно толковая смесь, похожая на удила и капкан в одном лице. Наконец с ним покончено, и бесчувственная девушка падает прямо на выставленные руки. Она давно не ела, шепчет испуганно Гринграсс-младшая. Кровь, слабый то ли вздох, то ли хрип доносится из чуть приоткрывшихся уст. На секунду опешив обвожу темницу взором, будто надеясь обнаружить бидончик с гемоглобином, и до меня доходит. Держи, уверенно протягиваю запястье, и аккуратно прислоняю ко рту несчастной, только немного, эй, к руке будто пылесос присосался. Вначале легчайшая боль от прокола, а затем обширное онемение, видимо кровососка выпустила свой особенный яд. Ощущаю, словно тысячи мурашек проходит под кожей, стекаясь со всего тела к точке укуса на запястье. Рефлекторно пытаюсь отнять руку, однако она прижимается еще сильнее, утягивается, как котенок и обвивает затор с ногами, а руки, тем временем, прижимают запястье к губам с силой нехилого пресса. «Эй, хватит, ну все, перестань!» Реакция глухонемой, так и до потери сознания недалеко. Приходится ухватить девицу за мочку уха и потянуть от себя, еще сильнее. Наконец, до нее доходит, что пора бы честь знать. Откинув голову назад, она довольно и с облегчением вздохнула, а после повергла в легкий шок, проведя язычком по месту укуса. «Какой ты вкусный», — мелодично сказала она, и вполне себе самостоятельно поднялась и грациозно потянулась, словно кошечка. Ее упругое тело прямо на глазах наливалось жизненным соком, угловатости суставов сглаживались, а щечки залило и вовсе неприличный румянец. «Кормежка по субботам и средам в 15:00», как-то глупо пошутил я. «Я запомню», — серьезно ответила вампирша и заглянула прямо в глаза. Красные глаза, они же пару минут назад были синими. Тем временем девица выгнулась влево и вправо, затем размяла конечности в суставах. С каждым очередным хрустом при прогибе девушка сладко улыбалась и чуть ли не постановала. «Попробуйте сами кучу месяцев провести в заперти и без движения, с ума бы сошли», — смутилась пленница под нашими взорами. А затем, закончив завораживающую разминку, собралась и сосредоточилась, превращаясь из милой, обворожительной девушки в опасную хищницу. «Меня зовут Маришка», — представилась она, пронзив колючим взором. «А ты и вправду Гарри Поттер, он самый», — внутренности невольно похолодели. «Очень жаль», — наигранно расстроилась вампирша. В глубине кровавых очей возникла смертельная угроза. «Для тебя, ведь я, Маришка Шанпайк, а ты, подонок, убил моего младшего брата», — и прыгнула. В один короткий миг, растянувшийся для меня на целую вечность, миловидная пленница превратилась в чудовище. Из пальцев вытянулись громадные когтищи, челюсть скривилась звериным прикусом, а глаза полностью залило краснотой. Взмыв в воздух невероятным прыжком, вампирша замахнулась, видимо намереваясь снести мою голову одним сокрушительным ударом. Не на того напала, сучка. Отступив на полшага назад и влево, наношу встречный резкий удар в атакующую широким замахом руку. Попадание в область бицепса должно надолго отнять конечность в пучине сильнейшей боли. Расплющенный бицепс, бобо, будь ты хоть трижды монстром, анатомию не выключишь, как и инерцию. Невольно проваливаясь левым боком после попадания в руку, девица сладко попала под напрашивающуюся подсечку, и рукой еще подталкиваю в спинку, придавая траекторию. Звук, с которым чугунный лоб девицы втрескался в каменную стену темницы, уверен, прокатился гулом по всему замку. Однако она мало того, что осталась в сознании, так начала подниматься, хватаясь за стену, с явным намерением продолжить бой. «Да угомонись ты уже, стой!» — в сердцах крикнул я, вскидывая руку. И, о чудо, она послушалась. Хотя первая же секунда показала, что не все так просто. Маришку словно закоротило. Она так и замерла, в готовности броситься, дрожа всем телом, пытаясь изо всех сил превозмочь себя. Но что-то ее удерживало. Или кто-то. «Как ты это да делаешь? Пепусти!» — выдавила она из себя. Я удивленно посмотрел на свои руки, вновь на девицу и вновь на себя, и лишь затем вспомнил, что мы здесь не одни, а зрители никуда и не девались, притихли в уголочке, и лишь распахнутые в изумлении рты выдавали признаки жизни на побелевших лицах. «Рот закрой, а то муха залетит», — говорю Луне. Та нисколько не поменяла выражение лица, но рот захлопнула. «И что же мне с тобой делать?» Поворачиваюсь к продолжающей бессильную борьбу вампирши, которая все больше и больше распалялась, будто в припадке. «Нет, невозможно, я же не это все кровь, только кровь могла такое сотворить. Ты должен был предупредить, кто ты, не давать мне добровольно пить, подонок!» В отчаянии кричала девушка и повалилась на пол, в истерике молотя кулачками пол. Брови поползли наверх, когда на месте ударов в бетонной поверхности начали появляться первые трещинки. «Да хватит тебе!» — успокаивающе поднимаю руку. «Бесполезно! Подонок, сволочь, гад!» Не унималась причитать шатенка, мотаясь из стороны в сторону. Попыталась даже засунуть два пальца в рот и вытошнить испитую кровь, но ничего не вышло. Организму вампира однозначно чуждо отдавать обратно жизненно необходимую субстанцию. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Да хватит уже!» — взъярился и я. «Ну-ка замри!» Маришка окаменела, так и застыла, как под петрификусом. Одни пылающие ненавистью глаза отделяли ее от идентичности с восковой скульптурой. «Убей меня!» — выдавила она, скривив в отчаянии лицо. «Убей! Мне не пережить этого позора, и не подумаю, ты ничего не понимаешь. Это позор. Я не отомстила за смерть собственного брата, более того, попала под власть твоей добровольно отданной крови, признавая твое главенство. Меня ждет только смерть. Что-нибудь придумаем», — пожимаю плечами, отходя. «Ничего тут не придумаешь», — выкрикнула в спину вампирша. «Позор и смерть ждут не только меня, а и всю мою ветвь. Я глава малой ветви вампиров, а это около 50 особей. Убей меня, молю, и им удастся уцелеть. А вот это уже занятно». Поворачиваюсь с заинтересованным прищуром. «С чего ты взяла, что меня волнует судьба рода той, что минуту назад пыталась меня убить? Знаешь, меня гораздо больше прельщает возможность владеть опасной и сильной вампиршей, чем выбросить такую мощь на мусорку ради спасения каких-то там кровососов. Я запрещаю тебе каким бы то ни было образом извещать любого из вампиров о том, кто тебя поработил, а также пытаться причинить мне или себе вред прямо или косвенно, ублюдок, а также оскорблять меня». Разговор окончен. Темница застыла тревожной тишиной. Девчонки с когтевранцем и невыразимец, ошеломленные случившимся действом, молчали как рыбы. Но во взглядах блондинок читалось неприкрытое осуждение. «Гарри, зачем ты так, Луна? Моим тоном можно было заморозить океан. Позволь мне самому решать свои дела. Хорошо? Спасибо». Астория, воспитанная аристократка, не вмешивалась, но с презрением отвела независимый взор. «Молодец, парень», — с уважением похвалил Дункан. «Не расклеился перед девичьими ужимками, подготовка на уровне. Но, берегись, проведают ее сородичи текущее положение дел, ты труп. Чтобы вампир бегал в рабстве у человека, он не человек, болван», — с ненавистью выплюнула Маришка. «До тебя, видимо, еще не дошло. Чтобы меня, главу ветви, приручил какой-то там человечишка». «Молчать!» — прервал я тираду новоиспеченной подчиненной. «Не хватало еще, чтобы весть о моей не совсем подпадающей под общие стандарты сущности разлетелась по всей Британии. Но зерно сомнений уже посеяно». Дункан задумчиво теребил густую грязную бороду, а прищуренный взгляд заинтересованной Астории не предвещал ничего хорошего. «Гарри, а почему ты не человек?» — с детской непосредственностью спросила Луна. «Оставим, решительно отрезаю. Сейчас перво-наперво нам нужно выбираться отсюда». Старик недоверчиво хмыкнул. Гринграсс-младшая отвернулась, как от хвостуна, а Маришка не удержалась от шпильки. «И каким это образом, позволю знать? Даже мне неведом способ побега из данной темницы. Предлагаешь в летучую мышь превратиться? Здесь даже щелочки нет, разочарую». «Эх, наигранно и немного вальяжно протягиваю. Маги-маги». И картинно встав в центр темницы, сделал несколько разминочных пассов руками. Вон даже Тори проняло, все так же сидит, закинув ногу на ногу, но не может удержаться от заинтересованных стрельбищ глазками. Луна с живым интересом ждет прекрасной могущественной магии, и даже многоопытная кровососка удивленно подняла брови. Дункан же спокойно ждал. Я распрямил спину, расправил плечи, встал в позу «вот сейчас мир сокрушу», и громовым тоном изрек: «Добби». Звали Гарри Поттер, сэр. Возникший на глазах шокированной публики домовик ничуть не смутился ни положению, в котором оказался, ни странной разношерстной публике. «Добби», проникновенно сказал я, «ты можешь вытащить нас отсюда?» «Конечно могу, Гарри Поттер», радостно запищал домовик. «Отлично, значит, вытаскиваешь учеников», указываю на девчонок с когтевранцем, «во двор школы Хогвартс, затем Дункана, еще кивок, в больницу Святого Мунга. Вещи складывают наверху, чудесно. Затем хватаешь мою сумку из комнаты наверху и относишь ее сюда, а потом на гримо, и в конце возвращаешься за нами. Сможешь?» «Конечно, Добби не подведет вас, сэр». И радостный домовик подскочил к блондинкам и, даже не спрашивая разрешения, хватанул обеих за руки и был таков. «И как же мы не додумались?» — с насмешливой горечью прошептал невыразимец. «Подумать только, как просто. Домовой эльф». Миг, и снова хлопок. Добби также бескомпромиссно ухватил скривившегося от боли Дункана с когтевранцем и вновь исчез. Мы с вампиршей остались вдвоем в мрачной, угнетающей тишине. Капли влаги накрапывали откуда-то с верхотур грота. Маришка смотрела на меня, а я на нее. «Ты бросишь меня здесь?» — спросила она. «А как тебе лучше?» «Лучше убей. Не годится. Предложи что-нибудь пореальнее». «Не годится». Вспыхнула как спичка. «Пореальнее. Это ты живешь не в нашей реальности. Рабское клеймо за версту учуять можно. Не знаю, что ты за тварь, способная напрямую повелевать даже высшими вампирами, но, если я просто отпущу тебя, желая рассмотреть все варианты, как же у них сложно. Позор. Помилованная человеком, что может быть хуже? Мою ветвь возглавит другой вампир, а не родной вампир для ветви, хуже не представить. Мои дети взбунтуются, и всех их ждет смерть». «Что значит, дети? Хочешь сказать, что все вампиры твоей ветви, обращенные тобою лично?» «Естественно», — удивилась Маришка. «Как можно этого не знать? Пока не заслужишь упорным трудом право на создание ветви, обращать людей запрещено. Наказание — смерть. И сколько же вы пашете, дабы заслужить такую честь?» «Не смей говорить так», — нахмурилась девушка. «Людям не понять. Лишенные возможности зачать детей вампиры хватаются за малейшую возможность создать подобие семьи. Клан превыше всего. И если я отпускаю тебя, мои же дети сожрут меня, чтобы не допустить несмываемого позора и положения отверженных. А как у вас оспаривается право главы ветви?» В голове возникла идея. «Поединком. В принципе, любой из высших может претендовать на место любого главы, де юре. Но, де-факто, все уважают семейные и кровные узы. Должна быть действительно уважительная причина, чтобы бросить вызов главе другого клана. По сути, это то же самое, что захотеть убить мать-одиночку многодетной семьи. Очень редко, раз во множество веков, какой-то старейший бывает сходит с ума, бросая вызовы одному родителю за другим. Тогда его убивают всем скопом. Значит, я, пожалуй, брошу тебе вызов», — сказал я с легким прищуром, — «чтобы возглавить твой род, а ты получишь возможность отомстить в поединке, если победишь». У Маришки глаза на лоб полезли. «Что? О, да никогда в жизни, чтобы низший», — и осеклась. «Верно», — с ухмылкой протянул я. «Никакой не низший, доказано», — и угрожающе наклонился прямо к ее лицу. «Я мог бы одолеть каждого из вас, как поодиночке, так и скопом, магией, а затем, вливать каждому бесчувственному несколько капель чудесной крови и, рано или поздно, поработить каждого вампира в Англии, так точно». «Конечно, я блефовал, не зная точного влияния крови, размеры вампирской общины и ее влияние, Важно было лишь получить ее согласие. Мысль отхапать полсотни первоклассных сверхбыстрых бойцов для будущей битвы с Волан-де-Мортом захватила меня. «Но ты не вампир», – прошептала Маришка. «А что, у вас запрещено не вампирам занимать место главы?» «Нет, но», – растерялась она, и тихо проговорила. «В кодексе сказано, низшим. Вот, довольно ухмыляюсь, что и требовалось доказать. Я-то повыше буду. Значит, решено, я тебя отпускаю». Но ты неприкосновенна, пока ждешь вызов. Плюс обязательство отомстить за смерть брата. Если я поклянусь в будущем поединке, ты сможешь уйти? Да смогу, ответила девушка. И буду официально дожидаться момента мести. Но ты должен поклясться. И я принес клятву. Маришка вначале недоверчиво отодвинулась, а затем задумчиво уставилась вдаль. В камере вновь стало тихо. Я сожалею, сказал я то, что считал нужным. Стен первый атаковал с однозначным намерением меня убить. Притом, он кричал, что спасает тебя. Я не имел выбора. Понимаю, тихо проговорила она, но это ничего не может изменить. Громкий щелчок пробежал эхом по каменным сводам. Леди, вы готовы? Учтиво поинтересовался домовик. Моя многострадальная сумка приземлилась рядом с ногами. Мне в очередной раз пришло в голову, что все критические передряги связаны именно с ней. С удовольствием переодеваюсь в сухую, чистую одежду, натягиваю свежие носки и новенькую обувь. Обе палочки, темная и фениксовая, отправляются во внутренние и внешние карманы соответственно. Также отыскиваю в недрах пару хрустальных колбочек и опрокидываю в себя одну. Зелье шпион, подаренное гоблинами, я так и запамятовал принять после турнира, за что и был наказан в пыточной. Больше я повторять такую ошибку не собирался. Добби, на одну минутку. Зову домовика подальше, но у вампиров чуткий слух, наверняка, а магию стоит поберечь. Можешь сделать так, чтобы она нас не слышала? Проще простого, улыбается домовик и, щелкнув длинным пальцами, закивал как болванчик. Теперь Гарри Поттер может говорить, не боясь быть услышанным. Я немного замялся. Тут такое дело, у тебя есть верный домовик, способный незаметно проследить за ней, куда она пойдет, и что будет делать. Конечно же есть, все для Гарри Поттера. Вот и чудесно, Добби, а теперь вытаскивай пленницу и забирай сумку. Потом возвращайся за мной. Пара секунд и я, напоследок поймав странный взгляд Маришки, остался в одиночестве. Сложив руки на коленях, усаживаюсь на сток сена, поймав краем глаза остатки удерживающих конструкций. Как вообще не сойти с ума, без возможности пошевелиться месяцами? Шмыгнув носом, я почесал грудь, затем встал, прошелся туда-сюда и немного поприседал. Я здесь один буквально пару минут, а дрянной темный свод невыносимо давит на психику. Вспомнив про проблемы с психикой, я подумал о Лестрингше, передернулся. В один момент будто заныли разом все ранее воспаленные добела нервы. Ну, сука, я тебя просто уничтожу. Даже к Волан-де-Морту я не относился сейчас с такой злобой и ненавистью, как к этой упивающейся чужими страданиями твари. Перед глазами возникло красивое женское лицо, перекошенное мстительным удовлетворением за падение своего господина. «Ну ничего, ты еще сполна умоешься кровью, тварь!» Внезапно незнакомое чувство поселилось в груди. Какая-то ноющая то ли тревога, то ли боль, и я узнал. Подскочил, но было поздно. Меня скрутило так, что Круциатус показался детским лепетом. Тело и душу жгло огнем, выворачивало наизнанку. Душу вырывало из тела, и я понял, что это означает. Чертовы гоблины решили навести справки. Где же шляется и жив ли еще их уважаемый мальчик на побегушках? Гарри Поттер, что с вами? Как сквозь туман донесся голос Добби. Я не могу перенести вас, когда с вами творится такое. А мне уже было плевать. Боль и беспомощность достигли апогея. Меня дернуло несколько раз, словно грудь подцепили на рыбацкий крюк, и разлилась темнота. Туман, злые голоса. Я открыл глаза, но понял, что открывать нечего. Я находился в центре написанной кровью пентаграммы, а вокруг покачивались в трансе десятки проклятущих гоблинов. А во главе, как и ожидалось, величаво возвышался Грободрог, с холодной яростью смотревший на меня. «Объяснитесь, мистер Поттер», — фальшивая вежливость, похоже, была в него вбита на уровне подкорки, иначе не объяснишь, почему пышущий злобой карлик продолжал велеречиво изъясняться. «Это я должен объясняться. Если вы не в курсе последних новостей, то меня похитили. Я сейчас в темнице у пожирателей, и мне почти удалось сбежать, но они вот-вот могут нагрянуть вновь. Меня окружал вязкий туман. Я не видел тела, но многие взирали на мое местонахождение с испугом. Интересно, какова моя духовная форма? Полегче, Поттер, наконец выдержка изменила ему. Меня вновь скрутило, в этот раз, уверен, исключительно в воспитательных целях. Вы еще живы только потому, что я хочу знать, что вы рассказали. Ничего, прохрипел я, не лги мне, вскричал Грободрог. Что ты рассказал, сэр, Поттер, сэр, времени мало, они уже идут, доносился тоненький голосочек. Я, ничего, не, рассказал. На короткий миг ярости пересилив узы, я взглянул прямо в черные гоблинские зрачки. Тот отшатнулся. Вас пытали? Да, пытали. Тиски все больше сжимаются. Я как раз собираюсь сбежать. Вы понимаете, что мы не можем допустить утечки информации, которая так или иначе произойдет, когда щиты спадут под пытками. Вы принимали зелье, которое я вам дал? Да, принимал, лишь не уточняю, что пары минут ранее, и вспыхиваю. Я как раз сбегал, ору, надрываюсь, что есть мочи. Как же до них не дойдет, тупые маленькие уродцы. У вас 48 часов, Поттер, с невозмутимостью палача изрек Грободрог. Если через 48 часов вас не будет в Гринготтсе возле вашего детского сейфа, мы вас отключаем. Мы не можем рисковать. Удачного побега. И белесый туман начал заволакивать разум. Гарри Поттер, орал Добби. Они идут, скорее, скорее очнитесь. 48 часов. Доносился голос Грободрога. Я страшно закричал, очнувшись. Не находя выхода в бестелесном состоянии, чудовищная боль остаточным отголоском разлилась по затекшему телу. Из последних сил протягиваю дрожащую конечность к домовику. «Давай, Добби». А в следующий миг двери темницы снесло напрочь. В проеме, дико оглядывая помещение, показалась до боли знакомая женская фигурка. Я уже схватил домовика за руку. «Нет». В истошном ужасе завопила Лестриндж и в диком прыжке кинулась на нас. На одну единственную секунду наши взгляды пересеклись, и в них я увидел все, и злость, и неописуемое удивление, а главное, животный невыносимый ужас за предстоящий отсчет перед хозяином. Она выложилась в прыжок до конца, но Добби успел. Я ощутил рывок в районе пуповины, прежде чем чужие цепкие пальцы вцепились в свободную руку, а рука эльфа неумолимо выскальзывала в небытие. Та, вторая рука рванула на себя, аппарируя, однако я рванулся прочь, что есть сил. Бах, в мозгу словно петарда взорвалась и лопнули барабанные перепонки. Последнее, что я почувствовал, сильнейший удар спиной о твердую поверхность. Из последних сил пытаясь приподняться, испытываю чугунный удар чьего-то тела о многострадальную голову. Тела, по габаритам гораздо крупнее домовика, истерзанный пытками и заключениями, укусом вампира, а также призывом и аппарацией разум, пожелал удачи и отправился во свояси, а вместе с ним и сознание. Нахлынула темнота. Примечание к части. Вот и еще глава подъехала. Комменты и лайки приветствуются. Эпилог 3 и краткая части. Холод. Первое, что я почувствовал, придя в себя, был холод. Я зябко поежился, пытаясь поплотнее укутаться в привычное одеяло, а затем до меня дошло. Я открыл глаза. В спину что-то нещадно давило, словно тысячи мелких заостренных камушков прогрызали дорогу сквозь кожу и кости. Голову покалывало мелкими судорогами, а под затылком расплывалось мокрое пятно. С трудом приподнимаю голову и обвожу взглядом незнакомую местность, и буквально вскакиваю на ноги, выхватывая палочку, готовясь отразить любую атаку. Ага, размечтался. Каменистый берег раскинулся, насколько хватало глаз, омываемый стальными серыми волнами Северного моря, а то и Ледовитого океана. Бескрайняя ровная линия, омываемая с одной стороны пучиной, а с другой упирающаяся в обрывистый склон. Заранее прикидывая, как бы вылезти, обнаруживаю несколько мелких кустарников, выживших на бесплодном камне. Ну, что ж, делать нечего, мотивирую сам себя и, хватаясь за мелкие выступы, выкарабкиваюсь наверх. Минут пять занято это нехитрое, но очень утомительное дело, особенно учитывая мое нынешнее состояние. С верхотуры окрестности осматривались куда лучше, и я увидел то, что заставило мое сердце ёкнуть и невольно сжаться. Ведь судя по закругленной как слева, так и с правой линии берега я попал на крохотный островок. В панике хватаюсь за соломинку и пытаюсь отпарировать. Тщетно. Я слишком далеко от материка. С обреченностью посмотрев на бескрайние океанские просторы, я примерно прикинул, сколько удастся левитировать. Ну, может, минут 20. Я не Волан-де-Морт и Ла-Манш вряд ли осилю. Устало присев на перевернутый большой булыжник, я опер голову о руки и уставился вдаль. И как же меня так угораздило? Как вообще возможно было залететь так далеко? В раздумьях, опустив взгляд чуть ниже, на берег, я увидел ответы на все вопросы. Нет, Добби и след простыл. А вот одна персона, чье тело угораздило свалиться на меня после падения, лежала, раскинувшись в ложбинке между камнями. Я вскочил на ноги, а в груди полыхнул пожар. Буквально за считанные секунды съезжаю на ногах и пятой точки туда, откуда вылез несколькими минутами ранее. Чтобы приблизиться к бесчувственной женщине, столь упоительно пытавшей меня в застенках темницы, Беллатриса Лестриндж лежала, полностью беззащитна, мертва или без сознания. Прическа растрепалась по камням, а длинная юбка неприлично задралась, обнажив поистине обворожительную картину, и в то же время, вызывающую невольную жалость. Платье, практически изодранное в клочья, то тут, то там распадалось окровавленными лоскутами. Ступни ног омывались ледяными волнами, а лицо бесчувственной женщины, совсем мирное и не злое, изрешетили маленькие красные ссадины. Беллатриса Лестриндж раскинулась, мертва или без сознания, беззащитна, как никогда. Добить проще некуда. Вот прямо сейчас навести палочку на бесчувственную женщину и произнести два главных слова. Я направился к телу, попутно удерживая равновесие на покатом, скользком берегу, и вынимая палочку из кармана. Но что-то меня удержало. Я снова взглянул на ее подрагивающие, будто от беспокойного кошмара ресницы, на ее выгнутый, беззащитный осиный стан, в который впивались сотни острых камешков, на бледную ухоженную кожу лица. Убивать ее слишком просто, да и вполне вероятно, что без ее помощи покинуть сей богом забытый клочок земли не удастся. Многообещающе ухмыльнувшись, оттаскиваю бесчувственную женщину подальше от воды. Заблаговременно изъяв палочку, провожу собственной над бесчувственным телом, используя весь арсенал известных мне целительных заклятий. Она должна быть в форме, чтобы ощутить все, что ощутил я. Несколько секунд невольно засматриваюсь на светлое и умиротворенное личико, на свежие раны, но слишком соднят прожитые мгновения невыносимой боли. Размахиваюсь и наношу смачную оплеуху по румяной щечке. Впервые ударил женщину, что же противно, то так. Ладно, пускай есть палочка. Поднимайся, кричу ей в лицо. Взмахом палочки зачерпываю примерно пару кубометров воды из океана и, оставив его висеть над будущей жертвой, нацеливаю палочку. Оживи. Лестриндж открывает глаза, чтобы увидеть переливающуюся на солнце водяную сферу. Вытаращив удивленно глаза, она попыталась сморгнуть непрошенную картинку. Нет, дорогуша, это не галлюцинации. Миг, и водяная тонна обрушилась на пожирательницу. Оглушительный визг, казалось, должны были услышать в Лондоне. Извиваясь от океанской воды и дрожа от холода, Беллатриса подскочила, принявшись рефлекторно растирать плечи, и заметила меня, спокойно наблюдающего за ней, медленно, давая осмыслить всю глубину пропасти, в которой она оказалась, навожу палочку. «Круция», просто сказал я. Ее тело выгнулось дугой и заплясало по острым камням. Она кричала, ей было больно. Но, дело в том, что я совершенно не испытывал удовольствия, только годливость. «Чтоб ты сдох, Поттер», плюнула мне в лицо Беллатриса. «Ничего, мы только начали. Твоя мерзкая, поганая, полукровная рожа предателя крови, испоганенная дружбой с грязнокровками и отбросами. Силенся!» — рявкнул я. Желание выслушивать бабу в истерике отсутствовало, а выход надо искать быстрее. Я со вчерашнего дня ничего не ел, и желудок отзывался неприятными коликами. «А теперь заткнись и слушай меня», — холодным тоном начал я. Беллатриса распахнула глаза в гневе, мол, как посмел какой-то Поттер ей приказывать, и забрыкалась бешено, явно не желая выслушивать мою дальнейшую речь. «Ну-с, это ты зря, Круция. Слабак, первое, что прошипела Беллатриса, когда я опустил палочку. Ты даже не можешь меня пытать, после того, что я с тобой делала. И мы оба знаем, что ты не способен меня убить. Нет, убивать тебя я не стану», — согласился я. «Пока. Конечно, не станешь, потому что ты слабак, что?» Она осеклась. Я встал и сделал несколько шагов вперед. Несмотря на всю свою браваду, женщина была чудовищно утомленной и перепуганной. Она невольно отодвинулась от меня, суча ногами. Ухмылка расползается на лице от созерцания столь явного проявления страха. «Мы на необитаемом острове, миссис Лестриндж», — развожу руками, пристально глядя на нее, — «и аппарировать отсюда невозможно. И это, между прочим, по твоей вине». Глаза женщины потихоньку расширялись от осознания задницы, в которой мы оказались. «И что предлагаешь?» «Жить здесь до старости под пальмой», — съехидничала она. «Ты же не сможешь меня убить, я же знаю». «Нет, ты мне еще пригодишься», — ехидно ухмыляюсь, да так едко, что Лестрендж невольно сомкнула ноги вместе. «Как думаешь, для чего? А ты пошляк, и сукин сын, Поттер». Она переменилась в лице. «Совсем нет, дело в другом, а вот теперь моя ухмылка действительно зловещая. Мы здесь хрен знает насколько, и, возможно, денька через три мне очень нестерпимо захочется кушать. И вот тогда, нет», — вскрикнула Беллатриса. «Сначала придется сожрать твою», — я окинул взглядом ее формы, — «скажем, ногу». Как мне не претит мысль есть человечину, но поставленный перед фактом выбора, поверь, всегда предпочту свою жизнь твоей. На прочие филейные части можно будет вырыть яму и засолить морской водой. Не знаю, сработает ли это по-настоящему, читал в какой-то книге о путешествиях. По мере монолога женщина все больше съеживалась. Действеннее всяческих угроз или пыток на ее психику подействовал спокойный, рассудительный голос. Тон, с грустной обреченностью осознающий предстоящие необходимости, и с видом знатока рассуждающий о кулинарных особенностях человечины, пробрал ее до костей. «Да ты болен, Поттер», — прохрипела женщина и рухнула замертво. Видимо, ее запас энергии исчерпался. Или слишком хорошее воображение, одно из двух. «Эй, давай, поднимайся», — в моем голосе ни капли жалости. Поднялся и направился к ней. «И не думай, что пожалею, оставлю подыхать». Подойдя ближе, я наклонился, намереваясь поднять ее, и тут же схлопотал болезненный удар пяткой в колено. Я невольно охнул, отступая, и лишь успел выбросить вперед неловко сжатый кулак, но ей хватило. Она рухнула, как подкошенная, теперь уж точно не притворяясь. «Отдохни», — зло выдохнул я, потирая ушибленное колено. «Тебе полезно, а приложила-то здорово, есть опыт, как бы не повредило чего». Кипя от раздражения, разминал колено и продолжал думать, чего бы еще испробовать. «Догби», — позвал я, — «ноль эффекта». «Тинки», — «Элизабет», — «дохлый номер». Видимо, расстояние и впрямь чрезвычайно велико, а это означает, что если не произойдет чудо, и какой-нибудь загулявший корабль нас не обнаружит, не хотелось даже думать. Проурчал голодный желудок. Как назло, в ушах зазвенел поучительный голос Гермионы. Одно из пяти исключений Гемпелевого закона трансфигурации гласит о невозможности трансфигурировать что бы то ни было в еду. Но что бы то ни было, не означает совсем ничего. А скажем, можно ли трансфигурировать человечину в относительно съедобное, жареное мяско? Да что это со мной? Всего сутки без еды, а всерьез задумываюсь о людоедстве? Но действовать необходимо. Сидеть на пятой точке в ожидании манны небесной бесперспективно. С каждым часом голод лишь усилится, а жажда, сейчас ощутимая, к завтрашнему утру станет невыносимой. Беллатриса застонала. Приподнявшись, она повела головой из стороны в сторону и осторожно ощупала челюсть. «Ты пожалеешь, Поттер», — зло выдохнула пожирательница. «Ты сдохнешь раньше», — мрачно смотрю на нее. «Но прежде чем мы сделаем кое-что, мне нужно уточнить одну вещь». «Какую вещь?» — насторожилась Лестрендж. «Круция». И спустя минуту: «Готова ли ты слушать меня? Еще одна попытка напасть, и я отрежу тебе ноги, прижгу и оставлю одну, без палочки. Ты этого хочешь?» И совершенно зверея: «Ты готова меня слушаться, чтобы стать тебе обедом?» — выдохнула испуганно женщина. «Чтобы прожить чуть больше, и навожу палочку вновь». «Хорошо, хорошо», — она поспешно вскрикнула, отшатнувшись. Видимо, любительница поиграть с жертвой сама не очень переносит боль. Каково ощущать на себе свои же методы, мразь? «Тогда поднимайся». «Не могу, у меня все болит». После еще одного болевого, Беллатриса молча перевернулась на живот и с трудом, помогая себе руками, приподнялась. Затем, сцепив зубы вместе, встала на колени, а потом поднялась, шатаясь на нетвердых ногах. «Вот, уже лучше», — похвалил я. «Видишь склон?» — кивком указываю влево. «Ползи». «Как?» «Туда». «А ты?» «Я?» «Следом». Не сказав ни слова, видимо, смирившись до поры, Лестрендж подошла к пологому склону и до невозможного медленно, нашаривая каждый кустик, поползла вверх. Изнеможенное белое лицо кривилось от боли каждый раз, когда камень или кустарник чересчур сильно впивался в ушибленное место. Я примостился следом и, несмотря на открывающийся обворожительный вид, не спускал с нее глаз, в смысле палочки. Подъем дался ей тяжело. Видимо, я переоценил ее физическое состояние. Поднявшись, она буквально рухнула на уступе. «Дальше не пойду», — прохрипела Лестрендж. «Не могу». «Хочешь, убивай», и, одарив меня выразительным взглядом, откинулась, запрокинув голову. Грудь ее быстро-быстро вздымалась, а тело трясло то ли от лихорадки, то ли от последствий падения. Плюнув на все, я оставил ее лежать, а сам отправился изучать остров. Без палочки, израненная, все равно далеко не убежит, а подохнет, невелика потеря. На обследование всего острова у меня ушло, к большому сожалению, всего пара часов, и то, с натяжкой. Мои наибольшие опасения подтвердились. Маленький, безлюдный и безжизненный клок камня, затерянный в морской пучине. Небольшой, совсем крохотный лесок в центре островка, диаметром с пару-тройку километров. Большую часть времени занял поиск источника воды, без которого мои дни сочтены. Однако, пусто. Ни в одном месте скопления бедной растительности не нашлось ни речушки, ни ручейка. Вернулся к исходной точке я уже в сумерках. Беллатриса все так же лежала, лишь перебралась на залежи сухого валежника. Видимо, камень здорово так холодил почки. Услышав шаги, она встрепенулась, будто испуганная лань, окинув меня странным взором, облегченно выдохнула. Вернулся. И откинулась обратно. «Не радуйся так, новости тебе не понравятся», — неприязненно сказал я. «Остров, куча камня и бедного грунта с леском посередине. Воды, нет. Живности, соответственно, тоже. Аппарировать невозможно». «Возможно», — прохрипела Лестриндж и перевернулась на бок. «Позволь узнать, совместная аппарация. Думаешь, у меня не хватает энергии?» Она явно что-то удумала. Подозрительность так и сочилась в моем голосе. «Тут дело не в энергии», — женщина привстала, а затем с усилием уселась на свой самодельный лежак. «Аппарация никогда напрямую не зависела от энергии, хоть и от нее тоже. Я бы назвала это концентрацией и направленностью порыва». «Что? Прости, вот еще чушь, иначе не могу». «В момент переноса гораздо большую роль играет четкое осознание переноса, концентрации и направленности. Иначе волшебники с наибольшим резервом аппарировали бы по всей планете. И что ты предлагаешь? Взяться за ручки, закрыть глазки и вперед». Я смерил ее взглядом, поигрывая палочкой. «Да, но не все так просто. Без плота не обойтись. Мы слишком далеко. А магией задать направление, расплюнуть. Проплыть хотя бы полсотни миль южнее, и тогда, быть может, может или нет, узнаем завтра», — отрезал я и перевел взгляд в темнеющие небеса. Сгущающиеся грозовые тучи не прибавляли оптимизма. «Ты как хочешь, а я иду искать укрытие». И больше не обращая ни малейшего внимания на правую руку темного лорда, молча шагаю вглубь острова. «Ты же не оставишь меня тут одну, мокнуть под дождем?» — донеслось взволнованно в спину. Я на секунду притормозил, а затем все так же продолжил шаг. «Нет, пошла нахрен. Пусть она сейчас и израненная, пострадавшая женщина, но нужно каждый миг напоминать себе, кто она и что сделала». Укрытие отыскалось в глубине скромного лесочка, прикрывающего своими кронами впалую низину. Расщелина между камнями, перетекающая в небольшую пещеру, идеально укрыла бы от дождя. Правда, пещера настолько мала, что, улегшись на спину, я доставал обоими локтями до стенок, стоило чуть лишь расставить руки. Теперь, защитные чары. В первую очередь, чтобы незваные гости в виде полуобнаженных пожирательниц смерти не забрались в укрытие, да и перспектива быть подтопленным дождем меня абсолютно не прельщала. Защитные маскировочные водоотталкивающие. А это сюрпризик для госпожи Лестриндж. Сейчас-то я ее не убил, но если сунется, отхватит сполна, и мне ее уже жаль не будет. Если что, я предупредил, а с утра пораньше можно будет и плотом заняться, благо, заколдованные веревки, в отличие от еды, пойдут впрок. Проснулся я около полуночи, от раската грома. А гроза, да какая гроза, настоящий шторм разыгрался над островком. Разряд молнии, разорвавшийся неподалеку глухим эхом, преодолел звуконепроницаемую оболочку. Это как же снаружи то грохнуло. Вот, наверное, веселье для стервы. Задремать под звуки грозы, что может быть лучше? Попытавшись вновь умоститься на жестких камнях и обновляя утепляющие заклятия, слышу странный тонкий звук, на самой грани восприятия, прерывающийся, явно неестественного происхождения. Высовываюсь наполовину из пещерки, чтобы увидеть душераздирающую картину. Дрожащая женщина сидела на коленях, содрогаясь, ухватив себя за плечи, трясущаяся в истерике. Несмотря на заливающие ее потоки воды, было очевидно, она плачет, а еще кричит, что есть сил, надрывая горло. Не решаясь войти, пометуя о защитных чарах, она, тем не менее, с надрывом и упорством пыталась преодолеть звуковой барьер. Если бы не молния, кричала бы она так до утра. «Поттер! Поттер!» — надрывалась Беллатриса. «Чего разоралась?» — хмуро интересуюсь, сняв защиту. «Люди спят. Впусти меня, Поттер! Умоляю!» «Ничего себе!» — умоляет. «Ты в своем уме, Поттер? Пожалуйста, хоть сейчас убей или впусти. Я не переношу грозу, да ужаса боюсь. Отец наказывал, когда я была маленькой, запирая на самой высокой башне. Впусти меня, или я сойду тут с ума». С минуту я молчал, если бы не видел собственными глазами степень истерики, или бесконечно смываемых дождем слез. «Ты же понимаешь, что мне придется тебя обездвижить». «Да-да», она яростно закивала. «Обездвижь, парализуй, только впусти, впусти, пожалуйста, умоляю». «Входи», бросил я, снимая смертельную ловушку. Лестриндж Юрка затиснулась в и без того узкую пещерку, тотчас же ловя петрификус. Подтягиваю окоченевшее тело вплотную и затаскиваю глубже. Че черт, здесь и так было тесно. И какая она ледяная. Существенно поднимаю температуру в убежище, лишь бы не окоченеть от излучаемого ею холода. В узкой расщелине, чуть более метра в ширину, прижались друг к другу два тела. Тихо матеря свою не кстати проснувшуюся жалость, поворачиваю Беллатрису спиной к себе и сам отворачиваюсь к стене, и все равно ее тело излучает холод. «Ты меня сейчас заморозишь», — бормочу я, целенаправленно обдувая ее теплым воздухом. Женщина ничего не ответила, да и не могла, челюсть парализована. Однако ее расслабленный выдох говорил о многом. «Она мне нужна», — как мантру в мыслях повторял я, желая вновь и вновь отыскать логичное оправдание не кстати образовавшемуся милосердию. «Да и плевать», — зло признал я. «Да, черт побери, мне ее все равно жаль, несмотря на все ее злодеяния. Это и отличает меня от таких, как она. Я не конченый придурок, чтобы безосновательно, из одной лишь гордыни или самодурства пытать, убивать направо и налево. Бессмысленная жестокость, высочайшая глупость. Не мне ее судить, значит, не мне ее и наказывать. Тем более, она мне нужна. Вдвойне глупо подвергать ее здоровье, напрямую влияющее на ее способность к аппарации, опасности. Да и чего я оправдываю себя? Захотел, впустил. Но ешкин кот, тесно то как. Я еще долго ворочался, ощущая спиной мягкую пятую точку Беллатрисы, пока милосердный сон не смежил уставшие веки. Пробуждение оказалось на редкость необычным. Что-то привык я уже то вырубаться, то ударяться, а затем с неизменной болью приходить в себя. Тут уж какое-никакое разнообразие. Вначале я ощутил ровное теплое сопение на собственной шее. Мигом распахнув глаза, я строго и долго смотрел в потолок, подсознательно смакуя необыкновенное ощущение. А потом до меня дошло. Опасаясь наихудшего, скосил взгляд налево. Парализующие чары за ночь благополучно спали, что позволило Беллатрисе спокойно ворочаться во сне, устраиваясь поудобнее, попутно не преминув закинуть мне ножку на поясницу и уткнуться влажной сопелкой куда-то в шею. Я попытался отодвинуться, не меняя положения. Ага, сейчас. Узость пещеры не позволяла сдвинуться ни на сантиметр в сторону, только вниз. Ну ладно. Раскинув над женщиной руки, я, осторожненько отталкиваясь, начал сдвигаться все ниже и ниже. Вот мои ноги уже выскользнули, и таз уже на свободе. Пока не случилась маленькая неприятность. Левая ступня, едва потеряв невидимую опору, соскользнула вниз, и я мигом провалился на полметра. Невольно хватаясь за незваную попутчицу, я стянул нас одним рывком ниже, пока что-то больно не ударило меня в плечи. Беллатриса проснулась и дико заорала. Я, подхватив, тоже. Она больно забрыкалась, вдавливая меня еще глубже, а затем, распахнутыми до невозможности громадными глазищами уставилась вниз, на меня. Абзац. «Доброе утро, любимая». Не смог не съехидничать я. Как спалось, за что тут же поймал ощутимую пощечину, а этот визг стоило слышать. И еще одну. А вся проблема в том, что разозленная тигрица с удовольствием пользовалась возникшим положением. Все дело в том, что я застрял. Соскользнув вниз, я невольно потащил ее за собой, образовав в самом узком горлышке пробку из своих плеч и ее бедер. Теперь мой нос располагался как раз под внушительными полушариями очаровательных холмов, существенно закрывающих обзор на рассвирепевшее личико. Пошевелив внизу руками, я ухватил волшебную палочку и тыкнул ею куда-то вверх, в Беллатрису, и сразу вытащил. «Ой, прости», совершенно искренне выпалил я. Беллатриса умолкла, будто рот заткнули пробкой, и посмотрела на меня так, «Прости», — еще раз сказал я, упирая палочку немного правее, в ягодицу, пытаясь справиться с невольно покрасневшим лицом. Однако женщина отреагировала совершенно невозможно. Увидев искренность и неподдельность моего раскаяния и смущения, она, внезапно, ехидно усмехнулась и вопросительно приподняла бровь. «Мы застряли», — глупо сказал я. «Я вижу», — спокойно ответила Беллатриса. «Что думаешь про все это?» Она кивнула на происходящее. «Бывало и похуже», — брякнул я. «Вот тут она рассвирепела. Похуже, значит», и, сузив глаза, зашипела, будто тигрица, изготовившаяся к прыжку. «Так, а ну тихо», и для уверенности прижал палочку еще сильнее, чтоб, если кинется, приголубить сразу и наверняка. «Да-да, я ничего не забываю, Поттер», и отвернулась. «Тогда не забудь, как я спас тебе жизнь», буркнул я. Ноль реакции. «Что ж, ну и плевать, нужно выбираться», говорю, спустя несколько минут. Наконец, она реагирует и окидывает выразительным взором. «Неужели?» Мои плечи заклинило намертво, не реагирую на подколки. «Подвигайся». И женщина задвигала бедрами. «Да еще как, да не так же. Почему я вновь стремительно краснею? А как?» Невинно спрашивает она. «Научишь?» «Вперед-назад», степенно говорю я. «Не вверх-вниз». «Хаем», она вдруг окидывает меня непонятным взором. Так, что аж ёкнуло в груди. «А это уже становится интересно. Что? И что я такого сказал?» «Ничего». Освобождение заняло с десяток минут. Сточив немного камень, мы наконец выбрались на свежий, послегрозовой воздух. Стояли и смотрели друг на друга, тяжело дыша, обоим хотелось вдохнуть поглубже после закупоренной пещеры. «Нужно делать плод», сказала Беллатриса и отвернулась. Я кивнул и повернулся к лесу, попутно посылая невербальным петрификус. Так, чтобы многого о себе не думала, и отправился заниматься важной мужской работой, мастерить плот. Сколько часов я убил на это все, страшно подумать, а попытки связать бревна магией стоят отдельного рассказа. Но все проходит, прошло и это. Наконец, дело сделано. Я гордо подтащил изделие к воде, и надменно позвал пожирательницу. «Ну что, идешь, или остаешься?» Она не ответила, спокойно подходя, однако, только лишь увидев, что у меня в руках, выпалило. «И это, по-твоему, плод? Мы же на первой волне утонем, Поттер. А ну-ка давай за мной, и делай, как я велю». Беллатриса слов на ветер не бросала. По ее указке плавсредство получилось гораздо больше, удобнее и профессиональнее. А мне пришлось вновь не один час поработать магическим столяром. Доверять ей палочку я ни в какую не собирался. Она злилась, но понимала, и даже не заикалась. Плывем мы с Лестриндж по волнам тарам-пам-пам. Плот мерно рассекал воду, отблески солнца отражались от поверхности океана, а магия довершала все остальное. Я расположился на корме, подгоняя самодельное плавсредство к заветной цели. Нежеланная спутница расположилась на носу, задумчиво глядя вдаль. Тонкий пальчик вырисовывал замысловатые невидимые узоры на древесине. «Что ты со мной сделаешь, Поттер? Утопишь? Или просто заводишь? Если силенок хватит», с непонятной мне, грустной обреченностью спросила Беллатриса. «Могу и отпустить», спокойно сказал я, «если дашь непреложный обет никого больше не убивать и не использовать непростительные, даже ради самозащиты». «Вообще», она промолчала, ничего не ответив, да и мое предложение высказывалось не всерьез. Я понимал, что она никогда не согласится на это. Она – другой человек, и я не собирался прощать ей злодеяния. «Вот отпарируем, свяжу ее, и куда-нибудь на гримо, подальше от глаз», приказав эльфу подкармливать пленницу. «До выяснения, так сказать, может, пригодится еще, кто знает». Тем временем погода ощутимо испортилась. Лестриндж взглянула вверх и вздрогнула. «Похоже, что мы приплыли, Поттер». Перекрикивая шум нарастающей бури, женщина вскинулась и повернулась ко мне. «Ставь защиту, болван, или нас перевернет, к чертям собачьим. Быстренько возвожу магический каркас». Однако, помогает слабо. Плот раскачивается на разбушевавшихся волнах, волнующееся море грозит вот-вот смыть нас в безвестную пучину. Сколько мы так плыли, распластавшись на волнах, вцепившись продрогшими пальцами в склизкое дерево. Лишь магия не позволяла подскакивающему на океанских гребнях плоту развалиться на мелкие кусочки. После очередного, страшного и болезненного удара, Лестринг что-то гневно прошипела. «Чего? Прости, мы с тобой идиоты, Поттер, но везучие идиоты», прошипела Беллатриса. «Мы уже можем аппарировать, чувствуешь?» И впрямь, не знаю каким образом, но Белла ощутила то, чего не смог я. «Отправляемся, вместе, мне нужна палочка, Поттер», — негромко бросила Лестрендж. «Чего?» «Усмешки я даже не скрывал, что слышал». «Повторяю, для совместной операции мне нужна палочка», — терпеливо пояснила женщина, «иначе мы утонем». «Соображай быстрее, Поттер, желая я твоей смерти, перегрызла бы горло ночью». Я хмыкнул, но не стал разуверять в тщетности подобных попыток. «Она всерьез думает, что я дам ей палочку. Ты всерьез на это надеешься?» «Нет», — вздохнула Беллатриса, и впервые искренне улыбнулась, но попробовать стоило. «Хватайся за руки, и без шуточек, холодно отрезаю. Еще играть со мной вздумала». Взявшись за руки, посреди бушующей пучины на малюсеньком клочке дерева, пожиратели и ее цель номер один смотрели друг на друга. «Готово, знаешь место в лютном переулке, рядом с лавкой Горбиной Беркс, все помыслы, туда». Белла лишь молча кивнула. «На счет три, раз, два, три», и мы аппарировали. Едкая темнота засосала стремительной круговертью, однако что-то было не так. Вначале рванув в едином порыве, я ощутил, как куда-то стремительно утекают силы. Много, слишком много. Риск остаться навсегда, развоплотиться в черном, пугающем ничто, придал мне сил. И я дотянул нас, отдавая все без остатка, чтобы, вывалившись на брусчатку лютного переулка, обессиленный, услышать заливистый женский смех и ликующий возглас. «Так-так-так», — прощебетала Беллатриса, пританцовывая вокруг меня. «И кто теперь хозяин положения, Гарри?» Она приблизила свое лицо ко мне и сверкнула полубезумными глазами. Я не отвечал. Я просто молча глядел, иссушенный полностью, проникая взором в глубины черных озер. Единственное, на кого я был зол, так это на себя. Не стоило даже в глубине души начинать ей доверять. Даже в такой, казалось бы, необходимой нам обоим малости. Петрификустатаэлус. Женщина кружилась на месте, словно в диковинном танце, то и дело срываясь на странно жизнерадостный хохот. А я начинал понимать, что произошло. Задав вместе со мной направление и вложившись в начале, Лестрендж полностью прекратила подпитывать перемещение. Да, она рисковала погибнуть вместе со мной, но у нее и выбора-то особого не было. Она судила по себе и не собиралась верить в мое возможное милосердие. А я, как она и надеялся, выложился до конца, осушил резерв полностью, лишь бы дотащить свою тушку и прилегающий якорь в виде пожирательницы до места повторного пленения. И те несколько секунд вынужденной отключки решили абсолютно все. Лестрендж завладела двумя палочками, собственной и моей, астралистовой. Однако она ничего не могла знать о третьей палочке, черной палочке, спрятанной во внутреннем кармане. И действительно, кому может понадобиться таскать с собой две палочки? Последний шанс, но не сейчас.